Глава 5. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Серая условно-безопасная зона. Она же Лимб. Дверь оказалась заблокированной снаружи, но я этого даже не заметил. Я врезался в полотно, полипласт протестующе затрещал, и дверь распахнулась снаружи, с грохотом ударившись о стену. Ломанувшись вперед, я оперся правой рукой о перила, перемахнул через них и сиганул в пролет. Полет вышел коротким, в ноги ударил бетон ступеней. Я слегка присел, амортизируя его, и бросился вперед. Передо мной распахнулась дверь, и в подъезд выскочил худой высокий парень, сжимающий в руках какую-то допотопную винтовку. Увидев меня, он замер, зрачки парня расширились, дрожащие руки потянули винтовку к плечу. Я мог выстрелить в парня, но делать этого не стал. Оттолкнувшись от ступени, я прыгнул, развернулся в воздухе и ударил парня в грудь обеими ногами. От удара его просто смело внутрь квартиры. Я приземлился на руку и полусогнутый, выпрямился и захлопнул за собой дверь, снова ринулся вниз. Сверху прогрохотал выстрел, я инстинктивно метнулся в сторону. Конечно, щит, скорее всего, меня прикроет, но рефлексы — дело такое. Твою мать, а быстро они отреагировали, сейчас вообще весь лагерь на уши встанет. На лестнице появился коренастый мужик с какой-то пушкой в руках. Действовал он значительно решительнее худого парня. Скинув оружие, он припал к прицелу. Я снова прыгнул. Оттолкнулся одной ногой от перил, перешел на вертикальную плоскость и, пробежав по стене 3 шага, прыгнул, доворачивая тело. Удар пришелся по стволу винтовки, задирая его, и выстрел ушел вверх. Винтовка врезала владельцу по лицу, хрустнул нос, и тот заорал благим матом. Приземлившись рядом, я бросил оружие в чехлы, схватил мужика за плечи и, крутанувшись вокруг своей оси, впечатал его в стену. Мужик шумно выдохнул и обмяк, а я одним прыжком преодолел лестничный пролет и оказался у дверей квартиры, в окне которой исчезла Скайлера. Однако не успел я ничего предпринять, как раздался треск, и дверь резко распахнулась, заставив меня отпрянуть. На пороге стояла очень злая Скайлер, одной рукой удерживая за горло полуголую потасканную девицу, а второй сжимая рукоять оружие. Глефа Скайлера сейчас была разделена на 2 части, и лезвие одной из них покачивалось в опасной близости от лица девицы. В глазах девушки плескалась ярость, и я невольно отступил на шаг, поднимая перед собой руку с открытой ладонью. «Тихо, тихо, свои!» Сзади послышался топот, и я резко развернулся, готовый отразить атаку. Однако атаковать меня никто не спешил. По лестнице спустился Рейн, сжимающий в руках стрелковый комплекс. «Огонь, только в крайнем случае», — приказал я Фениксу, прежде чем вернуться к Скайлеру. Уж слишком воинственно выглядел боец, как бы палить не начал. Как ни крути, эти люди нам ничего не сделали. Как ничего не сделали и Фениксом. Есть вариант уйти без кровопролития и не тащить за собой ораву уже ждущих мести партизана. «Ты как?» Это уже к девушке, та лишь выркнула. «Нормально». «Что внутри?» «Мужик еще живой, вырубила». «Хорошо, бросай ее и пошли, время». «Бросать?» Объяснять времени не было. Я взял перепуганную девицу за плечо, отстранив Скайлер, и толкнул ее в комнату. «Хочешь жить? Забейся в угол и сиди молча!» — рыкнул я, прикладывая девицу ментальным доминированием. Девица закивала и действительно бросилась в угол у дальней стены. Ух, надо быть как-то осторожнее с формулировками, да и с мощностью посыла тоже. «Быстро, вниз!» — скомандовал я своим. «Прорываемся к подвалу, по возможности не стреляем, и ни в коем случае не убиваем никого!» Снизу раздалась очередь, и Рейн отпрянул к стене. «Вот они сдерживаться не будут», — пробормотал Феникс. Я активировал псисканер и отправил его щупальца вниз. 3. Агрессия, страх. Понятно, ну ладно. «Сейчас разберемся. Буркнул я, выхватил из-под сумка гранату и, не выдергивая чеки, бросил ее вниз. Ребристый цилиндр звонко запрыгал по бетону, и тотчас же внизу всколыхнулся страх. «Граната!» — крикнул кто-то. «Ага, она самая. Давайте, ребятки, в стороны». Снизу послышался шум, бойцы спешили укрыться. Отлично. Перепрыгнув через перила, я сиганул вниз. Поехали. Приземлившись на лестничной площадке, я немного разогнал восприятие, стремительно ускоряясь, прежде чем кто-то успел отреагировать на мое появление. Рывок, удар. Оглушенное тело летит на лестницу. Развернуться, ударить ногой наотмашь, в последний момент умерив силу удара, убедиться, что второму бойцу теперь тоже не до стрельбы, и, развернувшись, въехать локтем в голову 3-му. «Готово, путь расчищен». Подобрав гранату, я сунул ее обратно в подсумок и бросился вниз по лестнице. Судя по топоту за спиной, Рейн со Скайлер последовали за мной. Отлично. Вывалившись из дверей, я тут же отпрыгнул в сторону. Выстрелов не последовало, на улице нас пока никто не ждал, но это было исключительно вопросом времени. Переполох мы подняли серьезный. Пока не все понимали, чем он вызван и кто его источник, но на то, чтобы установить это, времени много не понадобится. Потому чем быстрее мы свалим отсюда, прихватив фениксов, тем лучше. На оценку ситуации я потратил несколько секунд. С того момента, как мы с отрядом прорывались через этот двор с другой стороны, многое поменялось. Например, машин, за которыми мы тогда укрывались, теперь не было, а двор был застроен небольшими клетушками-сарайчиками. То здание, в котором, пытаясь поймать меня, люди Штейна обрушили лестницу, было частично восстановлено, но жилым, кажется, не было. Можно было бы с той стороны попытаться прорваться. Тогда таких проблем, как сейчас, вылезли, не было бы. Но могли бы появиться и другие. Что-то мне подсказывает, что со стороны города у Штейна и посерьёзнее народ сидит. И больше его там. Да и Рейн говорил, что там посты вперед выдвинуты. Ладно, чего уж дергаться. Вышло как вышло. Теперь нужно сделать так, чтобы последствий у этого не было. «Внимание! Опасность!» Ожила в голове Элис, одновременно сигналом опасности от кошачьего глаза. Я прыгнул вперед, перекатом уходя с линии огня, и стена в том месте, где я только что находился, взорвалась крошкой, выбитой пулями. «В укрытие!» Запоздало гаркнул я, но, к счастью, ребята сообразили и сами. Скайлер упала на землю, укрывшись за кривой постройкой. Рейн засел за кучей блоков из синтбетона. Черт, долго сидеть нельзя, отрежут, окружат, и тогда бодаться придется уже всерьез. «Рейн, погни их!» Скомандовал я. Кажется, Феникс понял. Не высовываясь из-за кучи блоков, он поднял стрелковый комплекс над головой и дал длинную очередь слепую. В ту же секунду я вскочил и, пригибаясь, бросился вперед, туда, где уже виднелся вход в подъезд, помеченный на схеме, как тот, в котором держали фениксов. Дверь передо мной распахнулась, и на улицу выскочил бородатый мужик с обрезом. Не дожидаясь, пока он сориентируется в ситуации, я на полном ходу врезался в мужика плечом, снося его как атакующий в регби. Тот приглушенно вскрикнул и полетел на землю, выронив обрез. Я подхватил оружие и, резко повернувшись, швырнул его на звук туда, откуда послышался топот ног. Попал, кто-то ойкнул, а я уже мчался дальше. Двери приближались. Я обернулся на бегу, Скайлер бежала за мной, активировав маскировочный режим. Рейн продвигался к нам короткими перебежками, периодически стреляя в направлении противника, туда, откуда в нашу сторону полили уже несколько стволов. «Молодец, грамотно работает». Из дверного проема, которым я так рвался, высунулась темная фигура. Тут же взвыл детектор кошачьего глаза, и вокруг меня возникла марева силового щита. Черт, ну нахрен с вами! Сами напросились!» Активировав гравитоны, я ударил волной в землю и взвился в воздух, одним огромным прыжком покрывая все оставшееся расстояние. Приземлился, подогнув колени, скинул руку и выдал еще один импульс, в последний момент снизив мощность ускорителей. От удара гравитационной волны стрелка просто сдула, бросив его внутрь помещения. Я впрыгнул следом и, максимально ускорившись, закрутился на месте. Еще в прыжке я успел активировать пси-сканер, обнаружить у цели целую кучу враждебно настроенных индивидуумов и даже разметить их как цели. Теперь же мне оставалось только резко доворачиваться в нужную сторону и активировать гравитоны. 2, нет, 3 секунды, и 5 охранников резко потеряли боеспособность, получив по грави удары из ускорителей. В подъезд ворвалась Скайлер. Я скомандовал девушке обездвижить бойцов, пока они не пришли в сознание, а сам занялся осмотром двери, ведущей в подвал. Проход преграждала массивная стальная хреновина, скрыть которую нахрапом явно не вышло бы. Можно, конечно, попробовать прорезать ее импульсником, но, боюсь, только времени нам не дадут. Ладно, попробуем по-другому. «Скайлер, найди ключи! Должны быть у кого-то из них! Рейн!» Это уже в камлинг. «Сюда, быстро!» Долго себя ждать Феникс не заставил. Валился в подъезд, сразу же припал на колено, разворачиваясь ко входу. «Не лезут», — проговорил наемник. «Или перегруппировываются, или ждут чего-то. Подхода основных сил, например». Бурку я ощупаю сканером подъезд. Люди здесь были, но вступать в бой они явно не спешили. Основной эмоцией, что я ощущал через сканер, был страх. Люди боялись. Скорее всего, я был прав. Основные силы бойцов отправились на ночной промысел, и на базе остались преимущественно некомбатанты. Вероятно, большинство охраны мы вывели из строя во время прорыва, и оставшиеся теперь либо решались, либо ждали подкрепления. Что ж, хорошо. «Ключи!» Скалил протянула мне тяжелую связку. Я кивком поблагодарил девушку и повернулся к Рейну. «Что там внизу?» «Ничего», — покачал головой боец. «Охраны нет. Тут основная дверь, ниже еще одна, за ней что-то вроде тюрьмы. Без инструмента не выбраться, вот с охраной и не париться. Считает, что вот этих», — Рейн указал на бессознательных бойцов, «на первом этаже достаточно». «Ну и хорошо». Я кивнул, копаясь ключами, пытаясь отыскать тот, что подойдет к замку. «Ладно, готовь речь. Сейчас пойдем общаться с твоими друзьями. Скайлер, остаешься здесь. Рейн, оставь ей пушку». Девушка попыталась было что-то сказать, но я оборвал ее взмахом руки. С глефой ты здесь много не навоюешь. Стрелять на поражение только в крайнем случае. Просто постарайся держать их подальше. И дай мне знать, если пойдут на прорыв. Мы с Рейном идем вниз. Постараемся долго не копаться, но черт его знает, как там пойдет. В общем, не рискуй. Если прижмет, отходи и зови нас. Все, Рейн, пошли. Я наконец отыскал нужный ключ, и замок щелчком открылся. Дверь с трудом поддалась, я активировал ночное зрение и поспешил вниз по ступеням.